наступило новое царствование Анны Ивановны. Миних, благоразумный человек и притом сознававший, что он в России иностранец, не вмешивался в политические затеи верховников, пытавшихся ограничить самодержавную власть, и не склонялся ни на ту, ни на другую сторону. Когда Анна объявила себя самодержицей, Миних сблизился с Эстерманом, и тот представил его новой государыне и ее любимцу Берону. Обоим он понравился и с новым царствованием стал приобретать более значение. Он получил давно желанный чин генерал-фельцегмейстера, а по смерти старого князя Трубецкого – должность президента военной коллегии, в которой до того времени он был вице-президентом. Пребывая постоянно в Петербурге в должности местного генерал-губернатора и оставив по себе память в летописи Петербурга очищением реки Мии, Мойка, и устройством нескольких мостов и каналов, Миних посещал императрицу в Москве и все более и более сближался с Эстерманом и Бероном. Эстерман настроил Миниха предложить императрице учредить вместо уничтоженного Верховного Тайного Совета кабинет, высшее правительственное место, которое служило бы посредствующим органом между высочайшую особою и правительствующим сенатом. Первоначально Миних предложил в этот кабинет трех сановников: Эстермана, Головкина и князя Черкасского. Анна Ивановна сама пожелала прибавить к ним самого Миниха. Миних отговаривался, находя, что он, как иностранец, недостаточно знаком с внутреннюю политикой России. Но императрица настояла, чтобы Миних непременно вступил в число членов кабинета по военным и внешним делам. В 1731 году Миних сделан был председателем комиссии, учрежденной с целью найти и установить меры для уничтожения беспорядков в войске и так устроить, чтобы войско содержалось в порядке безнародного отягощения. В качестве начальника этой комиссии Миних совершил несколько преобразований в устройстве воинской части в России. Он начертал новый порядок для гвардии, полевых и гарнизонных полков, образовал два новых гвардейских полка – Измайловский и Конной гвардии. Завел тяжелую конницу, так называемых кирасиров, изменив в кирасиров три драгунских полка. Дал самостоятельный вид инженерной части, прежде слитой с артиллерийскую, и учредил сухопутный кадетский корпус, в котором шляхетских детей, русских и лифлянских, от 13 до 18 лет обучать следовало арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, верховой езде, фехтованию, стрельбе и всякому воинскому строю. Кроме того, принято было во внимание, что в государстве нужно не только военное, но и политическое и гражданское образование. И притом не все способны к военной службе. И в этих видах положено иметь учителей иностранных языков, преподавать историю, географию, юриспруденцию, танцевание, музыку и прочие науки, какие сочтутся полезными, смотря по природной способности воспитанников. Сначала число учащихся определено в 200, потом в 300 человек. На помещение их отдали на Васильевском острове дом князя Меншикова, конфискованный после его ссылки, а на содержание всего корпуса определена была сумма, которая увеличивалась при умножении числа учащихся. Обращено также внимание и на детей военных недворянского звания. При гарнизонных пехотных полках учреждались школы, куда собирали для обучения мальчиков от 7 до 15 лет, рожденных во время нахождения отцов их на службе, но отнюдь не тех, которые родились уже тогда, как родители их были в отставке. Это постановлялось на том принципе, что сыновья служилых должны сами быть служилыми. Эту меру думали сократить рекрутские наборы в видах облегчения народа. Миних, хотя был по происхождению немец и до смерти оставался с привязанностью к своей национальности, но нигде не показывал того высокомерного отношения к русским, каким отличались служившие в России немцы. Петр Великий для приманки иностранных офицеров в русское воинство установил иностранцам, служащим в русском войске, производить двойное жалование против природных русских. Так и оставалось это правило. Миних первый осознал несправедливость такого развлечения и уравнил тех и других в одинаковой степени. За это он приобрел навсегда любовь русских. В числе полезных учреждений по военной части, указанных Минихом в это время, были заведения провианских магазинов для продовольствия войск, госпиталей для увечных солдат, приняты разные меры к правильному обмундированию и вооружению войск, учреждены генеральные смотры. Устроено было 20 полков украинской ландмилиции из однодворцев Белогородского и Севского разрядов, расселивши их и наделивши пахотную землею по линии укреплений, возводимых между Днепром и Северным Донцом, и по Северному Донцу до казачьих донских городов. Подобное население последовало по царицынской линии. Вместо предполагаемых при Петре I 6 тысяч поселенцев на украинской линии теперь назначалось 20 тысяч. Набор и устроение новоучреждаемой украинской линии возлагалось на генерала Тараканова. На царицынской линии по берегам Иловли и Медведицы последовало подобное же население из казаков под атаманством персидского. Миних своими советами содействовал к переезду двора из Москвы в Петербург. Как иностранец и по здравому рассудку сторонник Петровской реформы, он не был расположен к пребыванию двора в Москве, где было ощутительно влияние партии, не расставшейся с воспоминаниями старой Московской Руси и не терпевшей всякой иноземщины. После того, как императрица обжилась в Петербурге, Миних упросил ее обозреть довершенный им канал и, так сказать, осветить его своим личным вниманием. Императрица прибыла в Шлиссельбург и оттуда отправилась по всей длине канала в яхте, которую сопровождали 80 судов. Так доплыли они до реки Волхова на протяжении 104 верст. Два огромных шлюза на обоих концах длины канала замыкали канал и держали в нем воду, которой средняя высота достигала до сажени. По 16 меньших шлюзов устроено было на северной и на южной стороне канала, шедшего от запада к востоку. Эти шлюзы служили для того, чтобы накопившаяся лишняя вода выливалась в озеро, а маленькие речки Назия, Шалдиха, Кабона и другие, принося в канал свои воды, в летнее время не заносили с собою масс песка и тины. С Остерманом Миних, как было сказано, вначале очень сблизился. Но когда государыня сделала его членом кабинета, Остерман изменился к нему в своих чувствованиях. Еще более внутренне стал ненавидеть Миниха Берон. Государыня, видя в Минихе очень умного, разносторонне сведущего человека и притом преданного ее интересам, все более и более подчинялась его советам и привязывалась к нему. Берон боялся, чтобы умный Миних не оттеснил его от высочайшей особы, так как сам Берон не обладал ни большим умом, ни образованностью, и всечасно чувствовал свою собственную малость перед Минихом. Не взлюбили Миниха обер-шталмейстер Левенвольд и канцлер граф Головкин. Оба они чувствовали, что Миних их даровитее и умнее. Оба возбуждали вместе с Эстерманом против Миниха любимца императрицы. Берон и Левенвольд устроили за поведением Миниха надзор. Представили фискалов, которые должны были выведывать его намерения или побудить на какой-нибудь шаг, который мог бы ему повредить в милости императрицы. Но Миних был не таков, чтобы его можно было такими мерами подвести. Миних жил во дворце рядом с покоями императрицы. Берон задумал вытеснить его оттуда, чтобы, по крайней мере, такая близость помещения не возбуждала в нем опасения, что он может легко заменить для Анны Ивановны его, Берона. Воспользовавшись чрезвычайным доверием к себе императрицы, он представил ей, что надобно очистить помещение во дворце для племянницы императрицы, прибывшей в Петербург. А на нее императрица смотрела, как на свою преемницу. Миниху объявили, что ради этой причины он должен перебраться за Неву. Миних повиновался, тем более, что тут была благовидная причина. За Невою на Васильевском острове находился кадетский корпус, которого главным начальником был Миних. Берон так бесцеремонно распоряжался, что не оставил фельдмаршалу даже времени перевести свою мебель. Но соперники Миниха этим не довольствовались. Они искали повода удалить его вовсе из столицы. Случай к тому представился. Король польский Август, долговременный союзник России, скончался 11 февраля 1733 года. В Польше возникли две партии. Одна захотела избрать в преемнике Августу сына его, курфюрста Саксонского, другая – Станислава Лещинского, уже некогда избранного в сан короля по настоянию шведского короля Карла XII. Дворы российский и венский благоприятствовали курфюрсту Саксонскому, потому что он обещал, сделавшись королем, утвердить прагматическую санкцию, акт, по которому император римский Карл VI передавал свои наследственные владения дочери своей Марии Терезии, а российскому двору не препятствовать проведению в достоинство герцога Курлянского, любимца императрицы Анны Ивановны, Берона. Франция, напротив, поддерживала Станислава Лещинского. Фельдмаршал Ласси, отправленный с 20 тысячами русского войска в Польшу, содействовал избранию курфюрста Саксонского под именем Августа III и преследовал партию Станислава Лещинского, который засел в городе Гданьске. 22 февраля 1734 года Ласси с 12 тысячами войска осадил Гданьск. Но у осажденных были силы более, и война шла нерешительно, ограничиваясь стычками между осажденными, делавшими вылазки, и казаками. Тогда Берон, с целью сбыть с глаз императрицы Миниха, убедил ее отправить в Польшу Миниха с войском против Лещинского. Миниху самому не было противно такое поручение, так как он с юности любил военное дело, а придворные интриги не могли удовлетворять его. Миних прибыл к Гданьску 5 марта 1734 года и принял главную команду над оставшимся там российским войском, вытребовав себе еще несколько свежих сил. Сначала Миних послал к обитателям Гданьска грозный манифест, требовал покорности королю Августу III и выдачи Станислава Лещинского. В случае отказа угрожал разорить город до основания и покарать грехи отцов на чадах чадых. На такое заявление не последовало покорностью. Миних принужден был отказаться от покушений проводить в исполнение своей угрозы. У него недоставало осадной артиллерии. Но вот из Саксонии прибыли мортиры, провезенные через прусские владения в телегах под видом экипажей герцога Виссенфельского. А из Польши пришла прочая русская артиллерия. Тогда началось метание бомб в город. Осада Гданьска продолжалась 135 дней. Поляки партии Лещинского пытались извне подавать помощь осажденным нападениями на русских, но были разбиваемы русскими отрядами. Осажденные надеялись на прибытие французской флотилии, которая, как ожидали, привезет им свежих сил. Французские корабли привезли и высадили к ним на берег всего только 2400 человек. Затем к Миниху пришла на помощь саксонская военная сила, а 12 июня русская флотилия в числе 29 судов вошла в Гданьский рейд и привезла Миниху еще орудий. Бомбардировка усилилась. 19 июня Миних потребовал снова сдачи. Осажденные выпросили 3 дня на размышление. После многих переговоров французское войско вышло с тем, что их отвезут в один из нейтральных портов Балтийского моря и отправят оттуда во Францию. Они понадеялись, что их отвезут в Копенгаген, но их отвезли в Лифляндию, расставивши там на квартиры, и уже через несколько месяцев отправили во Францию. 28 июня Гданьский магистрат выслал к Миниху парламентера. Миних требовал покорности королю Августу и выдачи Станислава Лещинского с главнейшими приверженцами. На другой день магистрат известил Миниха, что Станислава невозможно выдать, потому что он убежал, переодевшись в крестьянское платье. Миних сильно рассердился. Велел было опять начать бомбардирование, наконец, 30 июня принял покорность города и дозволил находившимся в городе польским панам ехать куда пожелают, приказавши арестовать только 3 лиц – Примаса, пана Понятовского и француза маркиза де Монти. Их отвезли в Торун. Так окончилась эта осада, во время которой русские потеряли 8 тысяч солдат и 200 офицеров. На город Гданьск была наложена контрибуция в 2 миллиона. Императрица скинула прочь половину этой суммы. Миних вернулся в Петербург с торжеством. Его недоброжелатели пытались очернить его действия, распускали подозрения, что Миних брал с неприятеля взятки и заведомо дал возможность Станиславу Лещинскому уйти. Но все это не повредило Миниху. Вслед за тем затевалась другая война, куда также пришлось отправляться Миниху к удовольствию как его самого, так и его врагов, которые радовались тому, что его можно под каким бы то ни было предлогом удалить из столицы. То была война с Турцией.